Глава 4. Выйдя из дверей центральной портальной станции в Лютеции, я сказала: «Встречаемся завтра здесь в 10 утра. Если понадоблюсь, коммуникатор со мной». «Я буду у родителей», — ответил Анри. «Ну а меня ждет пустое и тихое общежитие, свободная комната и вечер в кровати с книгой», — радостно откликнулась Валерий. «Может, ко мне? Там у тебя тоже есть комната, кровать и целая библиотека». В голосе молодого человека звучали просительные нотки, но в ответ он получил твердое «нет». Смилостивившись, Валерий пояснила: «У тебя надо к ужину одеваться, лицо держать, причесываться с помощью горничной. Вот правда хочется отдохнуть. До завтра». И, развернувшись, она независимой походкой пошла в сторону нового моста. Я не стала утруждать себя хождением по городу и открыла портал в свой дом. Бакстон, дворецкий, появился в холле через секунду после меня. Ну точно, у него установлена какая-то тайная сигнализация. Сняв легкую куртку, я повесила ее на перила лестницы и устремилась вверх, крикнув ему: «Принесите мне в кабинет кофе и булочки, обедать я буду в городе!» Про себя добавила, а скорее всего и ужинать тоже. План составила такой: центральный офис стражи, библиотека академии и еще одна встреча, если нужный мне персонаж в городе. Все-таки в схожих вроде бы ведомствах работа поставлена совсем по-разному. Казалось бы, городская стража и маг-безопасность вполне себе родственные службы. Если не родные, так уж точно двоюродные. Но у нас проще простого попасть хотя бы и к главе конторы господину Равашалю, ну, конечно, если вам есть что ему сказать. У коллег же мне пришлось провести чуть ли не полчаса, доказывая дежурному на входе, что мне нужно увидеться с гранд-полковником Теруанем, и не просто так, а по важному делу. Так что на четвертый этаж я даже не поднялась, а, можно сказать, взлетела впереди облака собственного раздражения. Кабинет у гранд-полковника оказался большой и светлый. Три его окна выходили на набережную Орфевр, и магическую защиту на них ставил хороший профессионал. Я подумала, что могла бы эти щиты взломать минут за 20, и устыдилась. «Госпожа Редфилд». Люсьен Теруань, спортивного вида брюнет с седыми висками и голубыми глазами, вышел из-за рабочего стола, заваленного бумагами, и встретил меня чуть ли не у двери. «Рад вас видеть». «Не сказала бы то же самое обо всех ваших подчиненных», — пробурчала я, усаживаясь в предложенное мне кресло. «А, наверное, пришлось постоять возле дежурного, пока он проверял документы и звонил моему секретарю», — с понимающей усмешкой покивал гранд-полковник. «Честное слово, это не имеет отношения к вам лично. Просто к нам тут повадилась ходить одна очень пожилая дама. Жалуется на привидение в собственном доме и требует, чтобы к ней или поселили постоянного дежурного, или выдавали за счет королевской казны раз в месяц по 2 метра серебряной фольги для шапочек». «Не так уж и много», — пожала я плечами. «Думаю, казначейство могло бы пойти на такой расход». «А что, призрак очень уж зловредный?» «Ну, как сказать». Теруань, долго сдерживавшийся, наконец захохотал. Да так, что форточка распахнулась сама собой. «Представляешь, ее донимает дух покойного супруга, недовольный расходованием унаследованных вдовой средств». «Бедняга», — искренне посочувствовала я. «Кто именно, он или она?» «Ну, пожалуй, оба». С активными призраками я сталкивалась, обычно они невыносимо занудны. «С другой стороны, знать, что ты всю жизнь копил, а теперь собранные и любовно сохраненные профуфыкивают, тоже не мед с вареньем». Гранд-полковник ухмыльнулся и вызвал секретаря, чтобы нам подали кофе. Уходила я через полчаса, вдоволь повеселившись над историями, рассказанными Теруанем, и поделившись, в свою очередь, несколькими недавними случаями из моей практики. Главное же, что историю имения Мандрагон, вдовы шевалье де Куртене и информацию о сомнительном некроманте я передала в хорошие и надежные руки. Вот теперь я могу точно быть уверена, что ни Луиза, ни ее любовник ни в какой криминал не влезут, и не по глупости или неумению, а от того, что им не дадут. Хранитель Либер был в библиотеке. Собственно, он всегда был именно здесь, сколько я себя помню. Стоял возле стойки, что-то негромко говоря присмиревшим студентам, просматривал корешки книг в уходящих в туманную даль шкафах, изучал за столиком какие-то пожелтевшие свитки. Сейчас Либер увидел меня, и его желтоватое лицо сморщилось в жутковатой гримасе, которую я определила как улыбку. «Рад новой встрече, Лавиния», — сказал он, откидывая символическую доску, отделяющую хранилище от читального зала. «Проходите. Как ваша миссия близится к завершению?» Ну да, поручение Его Величества было секретным, но Либеру я могла доверять куда больше, чем любому разумному на нашей планете. «Какое там?» — махнула я рукой. и до середины не добрались. «И кто у вас следующий?» «Две девицы из Нормандии, художница и целительница». «Понятно. Вы хотите подобрать какую-то литературу по живописи?» «Упаси меня, великая!» Инстинктивно я сделала рукой жест охранения. «Нет-нет, я хотела посоветоваться. Не знаете ли вы кого-нибудь из старых богов, кого сопровождает сова?» «Сова?» — переспросил хранитель. «А какая именно, не скажете?» Тут задумалась уже я. Первый раз мы увидели птицу ночью в развалинах монастыря. Если бы она была темной, даже силуэт был бы неразличим. Так что светлая, если не белая. Второй раз вчера, вернее, сегодня в предрассветных сумерках. «Белая», — уверенно ответила я. «И большая, размах крыльев 1.5 метра». «Интересно». Желтые глаза заблестели. «У вас есть время подождать, госпожа Редфилд, или вы заглянете попозже?» Время, которое хранитель попросил на поиски, я провела в канцелярии колледжа Сорбонны. Решила, что раз у нас две девушки из списка здесь учатся, нужно хотя бы их досье посмотреть. А еще лучше скопировать и сравнить с информацией, полученной от коллег из службы магбезопасности. Возможно, кого-нибудь удивит то обстоятельство, что на семьи всех гипотетических невест существовали досье. На мой взгляд, это разумный подход. Конечно, я пристрастна, но ни один раз при расследовании серьезных преступлений, совершенных с помощью магии, найти преступников помогала мне заранее полученная информация. Именно она правит миром, а вовсе не боги и не короли. Либер повел рукой в белой перчатке, приглашая меня сесть в кресло. Сам устроился напротив и выложил на столик толстую книгу и 3 небольших брошюры. «Итак, дорогая госпожа Редфилд, первая мысль, которая возникает у любого в ответ на ваш вопрос — Афина Паллада. Как вы помните, ее птица именно сова». Я кивнула. Что-то царапало память, но пока на поверхность не всплывало. Хранитель библиотеки продолжил. «Но тут есть одна деталь, которая сводит на нет тщательно выстроенную конструкцию. Богиню часто изображали с небольшой птицей на плече. И это всегда была даже и не вполне сова, а ее родственник — домовой сычек. Так что метровый размах крыльев исключается». Он отложил в сторону одну из брошюр и потянулся за книгой. «Далее. Традиционно сова считается спутником великого Мерлина». «Какая тоже сычек?» «Достоверно это неизвестно, но я склонен предполагать, что это колвицкая сова. Та самая, к которой Гвриир отправился с вопросом о местонахождении похищенного Мабана». Как неплохо знала я кельтские легенды, но эту почему-то помнила. «Там была сова столь большая, что под ее тяжестью гнулась ветвь дуба, не так ли?» «Да, верно». «Тогда тоже не получается, теперь птица чересчур велика». «Согласен». «Варианты богов, которым молились майя или талинкиты, рассматриваются?» «Богиня дождя Теотиуакан?» «Наверное, нет. Далеко, давно. Да и через океан магические существа плохо перебираются». «Тогда последнее, что могу предложить — норны, сестры судьбы, живущие у корней Игдрасиля. Нордхеймские легенды, младшая Эда и прочее». «Именно». Хранитель кивнул и раскрыл передо мной последнюю из брошюр как раз на развороте, где я увидела гравюру. Огромное дерево, его узловатые корни, выходящие из земли выше человеческого роста. И 3 женщины. Старуха, средних лет и молоденькая девушка. Рядом с девушкой большая белая птица. «Похоже?» «Ну, не то чтобы я отличала одну сову от другой. Да, похоже». «Норна скульт, изображаемая юной девой, не символизирует будущее в понятии неизбежности. Это именно возможное будущее, то есть один из его вариантов, который может и не произойти, если не будут совершены определенные действия». «То есть проблема выбора». «Именно так». «Надо будет завтра рассказать студентам об этом. Интересно, сколько им понадобится времени, чтобы сообразить, какое отношение к нашему заданию имеет написанная 900 лет назад скальдическая сага и ее персонажи?» У меня оставалась еще одна запланированная встреча. Вот только я не была уверена, что она состоится. И дело вовсе не в необязательности другой стороны. Просто никакой предварительной договоренности у нас не было. Я просто знала, что каждый день, вне зависимости от погоды, природы и окружающих событий, Гарланкер отправлялся обедать в кабачок 3-я склянка. Он приходил туда ровно в половине 2-го. Садился за свой любимый столик под прикрепленным к стене штурвалом, заказывал в холодную погоду луковый суп и пол-литра красного вина, а в жару – камбалу и белое вино. Ну, во всяком случае, последние 72 года, а именно столько мы были знакомы с Фингари Гарланкером, этот неизменный ритуал им соблюдался всего лишь с двумя отступлениями. В первый раз Фингари пропустил несколько обедов в третьей склянке по моей просьбе, как раз когда мы познакомились. Во второй он на неделю уезжал в Подгорное Королевство на похороны верховного правителя гномов и выборы нового. Ибо Гарланкер был гномом. Почтенным мастером из хорошего рода, столь хорошего, что его присутствие на похоронах и участие в выборах было необходимо. Как и положено порядочному гному из, повторяю, очень хорошего рода, он стал ювелиром и достиг в этой области немалых высот. Ну, например, малую корону для короля Спании делал именно Фингари. А когда почтенному мастеру стукнуло 90, он вдруг понял, что размеренная жизнь добропорядочного гнома ему надоела до нельзя. Отдал мастерскую племяннику, попрощался с прочей роднёй и уехал в Лютецию. Здесь купил верхний этаж одного из домов на улице Шапталь, прямо напротив художественной галереи, устроил там мастерскую и... стал рисовать. Можете не говорить мне, что гномы художниками не бывают. Ювелирами, горнодобытчиками, банкирами, финансистами сколько угодно, а художниками нет, поскольку не дан им талант придумывать что-то свое, только перенимать и улучшать. Оказывается, и живописцами сыны подгорного народа становятся. Просто крайне редко. Без четверти два я вошла в таверну, кивнула официанту и взглянула направо в сторону столика под штурвалом. Фингари был на месте. Ему как раз принесли графин с белым вином, и он медленно по глотку допивал первый стаканчик. «Привет», сказала я, отодвигая стул. «Я присяду, позволишь?» Гном посмотрел на меня без восторга и пожал плечами. «Если я скажу нет, это что-то изменит? Садись». Я села и взглянула на официанта. Тот кивнул, и в мгновение ока на столе появился второй стаканчик. Налив себе пару глотков, пригубила вино и одобрительно кивнула. «Совсем неплохо». «У меня к тебе дело», сказала я, придвигая к Фингари кожаный мешочек. «Здесь задаток. 500 дукатов». «Кого-то надо убить?» Кошель исчез, словно его и не было. «Это я и сама бы сделала. К чему привлекать неспециалиста?» — отмахнулась я. «Ты знаешь, что в начале августа в Давиле проходят королевские скачки?» Разумеется, мой собеседник ответил вопросом на вопрос. «А ты когда-нибудь видела гнома, едущего верхом?» «Видела. Но я не об этом. Мне нужно, чтобы ты написал несколько портретов людей, которые там будут и которых я тебе укажу». Гном хмыкнул. «И тебе, конечно, нужно, чтобы я сделал это по памяти, без хотя бы одного сеанса позирования». «Да». «Сколько всего?» «Максимум 10. Скорее, меньше. Лично мне уже понятно, что Мария Дельфина Летен Сарсена не слишком подходит в качестве королевской невесты, а уж Мадалена и вовсе никак не годится. Так что количество девиц сокращается на лету». «Еще 1000. И ты получишь свои портреты». «Сроки?» «В течение недели после дня скачек. А сейчас уходи, мне несут мою камбалу». Возможно, кто-нибудь удивился бы, почему я прошу написать портреты девушек не кого-то из прославленных живописцев Лютеции и неофициального королевского портретиста, а мало кому известного гнома. Беда художника Фингари Гарланкера была в том, что его портрет показывал истинное лицо модели. Нет, даже не в этом дело. Любой хороший рисовальщик изображает модель настолько правдиво, насколько он ее видит. А вот если смотреть на работу Фингари, сразу становился понятен характер человека, его душа. Нет, непонятно объясняю. Нужно на примере. Когда гном только начал писать, обосновавшись в своей мастерской на 6-м этаже, я вела расследование серьезного дела о магическом воздействии и крупном мошенничестве. Дело подошло к финалу. Почти все доказательства вины мэтра А были собраны. И вдруг, по данным последней из экспертиз, становится понятно, что виновен вовсе не А, а Б. Тут я с некоторым ужасом поняла, что все улики равноприложимы к обоим магам, и именно я могу ошибиться, решая судьбу разумного. Ментальным даром я тогда не обладала. В Галлии вообще не было в то время ни одного стоящего менталиста. Вызвали из Нового Света, но время уходило как песок сквозь пальцы. В тот раз Фингари сидел возле фонтана на площади Данкур и рисовал портреты всем желающим. Поскольку таких же художников, предлагавших свои услуги за сравнительно небольшие деньги, было немало, очередь к нему не стояла. Я заглянула через плечо рисующему просто из любопытства, все же гном, и удивилась. Он занимался портретом молоденькой блондинки, судя по всему, продавщицы из соседнего магазина. Девушка была не слишком хороша собой, А вот на портрете выходила такая красота, что я поморщилась. Нельзя же так льстить модели. Потом взглянула на нее еще раз и поняла. Гном рисует душу, светящуюся в глазах. Улыбку, скрытую в душе, и свет, сияющий в улыбке. Вот так мы и познакомились. Заказов у Фингари было немного, и он по моей просьбе изобразил обоих подозреваемых. Взглянув на портреты, мы с моим тогдашним помощником сразу поняли, что нужно искать дополнительные доказательства, свидетелей, что угодно, потому что преступником был мэтр А, а своего коллегу он просто умело подставил. Нашли, конечно. Менталист прибыл, подтвердил нашу правоту. Да и А сознался. Но благодаря ему у меня осталось вот такое необычное знакомство. Кстати, и по сей день Гарланкер заказами не обременен. Мало кто обладает столь прекрасной душой, чтобы на портрете его работы быть лучше, чем в реальности. А уж нам ли не знать, какие жабы получаются иной раз из признанных красавиц?